он отправил двух герцогов. После этого он поужинал с Фреей, прежде чем наконец вернуться в свою магическую башню. Башня возвышалась в небо и наполнялась аурой анархизма и величия. Когда он вошел в башню, его тут же поприветствовал дух башни. «Хозяин, Хаймэм, покажи мне ранние записи и также текущее состояние башни». Пока хозяин отсутствовал, астральные врата работали на самом низком уровне энергопотребления. Хранилище астральных камней полностью израсходовано. Магическая башня сейчас функционирует на низком уровне энергии. 3,78% тела хозяина ранено. Поставки. Дух башни начал постепенно и равнодушно докладывать Лиилину обо всем. Он оказался настолько дотошным, словно был самым лучшим из дворецких. «Кеке, я фактически израсходовал все астральные камни, а также всю энергию моей башни», — Лиилин вздохнул, ощущая, как у него болит сердце. «Но по сравнению с моим большим урожаем, такие инвестиции ничто. Мои преимущества просто огромны. Конечно же, все благодаря Ичипу и тому, что он может добывать ресурсы из других миров наивысшего качества». Вернувшись в свой кабинет, огни в лампах испустили теплый свет. Сидя за столом, он начал рассуждать о своих выгодах. «Я успешно выполнил главную задачу и вернул двух герцогов. Сила клана Ураборос сильно поднялась, и только это уже означает, что я получил больше, чем вложил». Глаза Лиилина мерцали, когда он достал черную записную книжку и начал что-то писать в ней. «С точки зрения ресурсов у меня имеется фрагмент яйца Феникса. Это определенно сокровище мирового ранга. Оно может не только ускорить процесс развития огненного пера, но и удивительно полезно для массива сущности и силы души. Ресурсы, которые я забрал с собой из Союза Атлантов, также можно считать обильными». Глава 580. Узкое место живучести. С точки зрения техники, мутированная техника огненного пера, скорее всего, схожа с техникой медитации высшего класса. Лиилин проверял свой массив сущности в море сознания. После того, как он поглотил сущность огненного пера, его массив сущности не только стал более обогащенным, окружающая его туманность не только увеличилась в размерах, но и испускала огненно-красные следы среди темноты. Получив огненное перо, его способности изменились. Раньше его основным элементом являлась тьма. Теперь же, хотя его стихийная близость к элементу огня поднялась, и хотя она еще не достигала уровня близости с темным элементом, но она сильно догоняла ее. «Моя техника глаз Кимоина теперь не является только техникой медитации для чернокнижников утренней звезды, но еще настроена под высшую технику огненного пера». Лиилин не приступил к практике огненного пера. Глаза Кимоина строили его корни, следовательно, во время симуляций, и чип объединил суть техники огненного пера в его массив сущности. Техника огненного пера слилась с глазами Кимоина. Обе совмещались во время симуляции и чипа, и теперь, слившись воедино, они образовали несколько мутированную технику медитации. Эффекты этой техники намного превосходили предел техники глаз Кимоина и даже давали Лиилину надежду, что Ичип сумеет провести симуляцию техники 5 уровня. Когда симуляция техники медитации будет завершена, Лиилину придется только решить проблемы с родословной, и тогда он сможет избавиться от кандалов родословной и войти в область сияющей луны. Учения Кимоина в любом случае не имеют 5 уровня. Поэтому я просто продолжу называть эту объединенную технику так же. Лиилин просто решил называть ее старым именем и даже не раздумывал о новом. Будь то 12 и 13 уровень огненного пера или 5 уровень техники медитации, все они позволяли магу войти в область сияющей луны. Даже если у Лиилина имелись некоторые грубые мысли об этом, ему потребовался бы большой период времени, чтобы познать их все. Тем не менее, это стало намного лучшим исходом, чем вообще не иметь надежды. Помимо огненного пера, я записал много информации о культуре, технологиях и географии мира лавы. База данных Ичипа постоянно наполнялась, и здесь я тоже многое получил. Лиилин продолжал поглаживать свой подбородок и рассуждать. Владея Ичипом, он мог оставить многих магов позади и заставить их подметать за ним пыль, с точки зрения скорости его обучения. В других мирах он походил на рыбу в воде, записывая самую сложную информацию простым сканированием Ичипа. Он мог быстро анализировать и понимать эту информацию, и обучался намного быстрее, чем другие маги, которым приходилось изучать книгу за книгой. По этой причине он быстро получал прозрение по пути силы в других мирах и подгонял параметры своего тела под иные миры, получая тем самым уникальные для себя преимущества. В общем, урожай от этого путешествия в мир лавы оказался настолько большим, что мой мешок чуть не лопнул по швам, усмехнулся Лилин и начал изучать свои характеристики. Лилин Ферлие, чернокнижник 4-го ранга, родословная, великая кимоинская змея, зрелая форма, сила, 50, ловкость, 45, живучесть, 65, духовная сила, 956-8, магическая сила, 956, магическая сила синхронизирована с духовной силой, сила души. Самый низкий порог силы мага утренней звезды – 500 единиц, а сейчас я почти достиг 1000. Тем не менее я все еще не могу вычислить свою силу души. Глядя на цифры, на его губах всплыла улыбка. Он очень многое получил в мире лавы, особенно сильно повысив свою силу души, что позволило его могуществу сильно возвыситься. Хотя и чип не мог показать значение силы души, только по разнице в духовной силе он мог судить о переменах, произошедших в его теле. Сила души являлась высшей ступенью развития духовной силы. Следовательно, он мог видеть развитие силы души через повышение духовной силы. Однако увеличение примерно на 400 единиц уже начинает немного превышать пределы моего тела. Кривая улыбка возникла в уголках его рта. Огненное перо и яйцо феникса были сокровищами, которые делали акцент на элементы, но не сильно увеличивали силу владельца. Хотя он и сильно поднял духовную силу, его тело уже начало проявлять признаки неспособности выстоять. Все потому, что в чашу налили слишком много воды, но сама чаша оказалась очень маленькой. Хотя очевидных побочных эффектов пока не было, если Лилин не примет меры, то в конечном итоге превратится в дух и будет следовать по пути духовного мага. Чтобы решить эту проблему, суть заключается в увеличении моей живучести, что и позволит моему телу, а также резко возросшей духовной силе снова существовать в гармонии. Лилин тут же приказал: «И чип, при моем нынешнем состоянии, насколько мне требуется поднять живучесть для поддержания нынешнего количества духовной силы?» «Бип, задача поставлена. Анализирую состояние хозяина. Начало моделирования. Начинаю вычисление». В голове Лилина прозвучал механический голос и чипа, а перед его глазами появилась голографическая проекция тела. От модели исходили страшные волны духовной силы. Вычисления завершены. Чтобы полностью поддерживать уровень духовной силы, хозяину требуется иметь минимум 100 живучести. Минимум 100 живучести. Лилин погрузился в глубокие раздумья. Поскольку тело являлось сосудом для духовной силы, маги очень серьезно относились к живучести. У них даже имелись методы и заклинания для поднятия живучести. В нынешнем состоянии Лилина и при его живучести 65 единиц, 90% методов повышения живучести сейчас стали для него бесполезны. Однако с его знаниями и накопленными исследованиями, у него сразу появились идеи. Не рассматривая те удаленные методы, многократное усиление очень хорошо мне сейчас подходит. Даже в худшем случае, я смогу контролировать свое состояние и не позволю ему ухудшиться. Лилин встал и направился в тренировочную комнату. Кача, его тело внезапно непонятным образом скрутилось, и он стал походить на странную руну. По всему его телу нажали сжиматься кости и мышцы. Эти вибрации объединились, и постепенно раздался слегка хриплый голос. Голос, казалось, принадлежал какому-то жертвенному заклинанию, наполненному древней великой аурой. Многократное усиление. Ау-ау-ау. За спиной Лилина появилась большая семирукая фигура, и, по мере повторения заклинания, еще больше рун начало испускаться из этого призрака многорукой расы и проникать в спину Лилина. Когда церемония окончилась, призрак многорукой расы испарился, и на спине Лилина образовался странный золотой узор в виде члена многорукой расы. Узор выглядел как татуировка. Несколько золотых лучей, растянувшихся по коже и мышцам Лилина, тут же успокоились. Лилин поднялся и оглядел свои ладони. Кожа осталась бледной, кости тонкими, но он не заметил особой разницы. Хотя кое-где он заметил слабые золотые вкрапления. Казалось, будто на его тело навесили слой плотной тяжелой брони. Самое интересное заключалось в том, что когда на его теле сформировалась золотая татуировка, давление со стороны его духовной силы, постоянно напрягающее его тело, хоть и не полностью рассеялось, но уменьшилось. Ощутив подобный результат, Лилин вздохнул с облегчением. Хотя многократное усиление не может увеличить мою живучесть, она оказывает эффект герметизации и укрепления тела, который поддерживает мое текущее состояние. Когда я найду больше формаций превращения тела, теперь мне нужно быстрее позаботиться о союзных войсках, до сих пор оккупирующих территории клана Ураборос. Затем я воспользуюсь силами клана Ураборос и использую их для поисков сокровищ, зелий, заклинаний и всего остального, что может позволить мне поднять свою живучесть. Пока Лилин строил свои будущие планы, он добрался до другой тайной комнаты. На двери имелось множество печатей, которые образовывали между собой цепи, тем самым плотно закрывая дверь. Тем не менее изнутри все равно ощущалось сильное тепло, жужжание. Черное пламя само по себе хлынуло из тела Лилина и поглотило все тепло. Довольно хороший уровень температуры. Оно походит на другую форму пламени Феникса. И чип, тут же приказал Лилин. Бип. Полномочия подтверждены. Провожу сканирование. Наряду с голосом и чипа, два синих луча с данными выстрелили из глаз Лилина. Миллионы крошечных золотых слов мерцали и поглощались в печати. Кача, кача. Рунические цепи распались, и из-за двери вырвалось страшное золотое пламя. Скри, как бы провоцируемое и обиженное, черное пламя на теле Лилина хлынуло с большим количеством, образуя черный изоляционный слой, перекрывающий собой дверь. Большое количество золотого пламени поглощалось черным, тем самым укрепляя силу пламени Лилина. Такой дьявольский процесс потряс самого Лилина. Войдя в тайную комнату, он словно очутился в мире снега и льда. Однако посреди этого мира имелось золотое солнце, излучающее тепло. Многочисленные ледяные цепи, состоящие из рун, окружали это солнце, но от него все равно излучалось кипящее тепло. В этот момент, казалось, будто из сине-ледяной и огненно-золотой зашли в тупик. Родословная 6 ранга ребенка солнца. Лилин пытался сконцентрироваться на этом солнце, когда черное пламя сформировало фигуру дьявольской черной птицы. Багровые глаза с испугом устремили взор к солнцу в центре. Как жаль, снова вздохнул Лилин. В этом солнце содержалась самая высокоуровневая родословная, которую он получил до нынешнего момента. Когда он разбил яйцо Феникса, оно тут же сформировало плотные кристаллы и в ней не осталось и капли родословной, вызвав у Лилина вопрос, а являлся ли Феникс родовым существом. В таком случае у него даже не имелось возможности извлечь из него какую-либо древнюю родословную. У меня такое чувство, что родословная ребенка солнца совместима с огненным пером, но жаль, что в моем теле уже течет другая родословная. Лилин вздыхал. Если бы у него имелась родословная Феникса, он бы изменил свою родословную, независимо от того, насколько это стало бы сложным. Однако родословная ребенка солнца, она являлась лишь 6 ранга и недостаточно мотивировала его на такой серьезный риск. Глава 581. Начало контратаки. Слишком расточительно использовать родословную ребенка солнца для экспериментов изучения эффектов от воспламенения древней родословной. Кроме того, клан Ураборос вот-вот начнет войну против молнии Юпитера. После этого мне все еще потребуется найти заклинание для увеличения живучести тела и изучить ледяной мир. Мне нужны чрезвычайно мощные методы, методы, которыми можно внушать ужас, размышлял Лилин. С его нынешней силой, он мог убежать от мага Сияющей Луны, но у него не имелось никакого способа угрожать им. Следовательно, ему требовались другие пугающие козыри. Превращение в великую кимоинскую змею, тайное искусство утренней звезды являлось таким, но маги быстро научатся противостоять ему, если он будет часто ей пользоваться. Лилин пытался подготовить несколько других убийственных методов. Использование родословной 6 ранга для создания одноразового отпечатка родословной должно хватить, чтобы угрожать жизни мага Сияющей Луны, верно? Жаль, но походу у меня нет другого выбора. Отпечаток родословной мог показать силу древних существ на пике своих сил. Даже одна атака такого существа чрезвычайно пугала. В прошлом Лилин ничего не мог сделать с родословной ребенка солнца, даже если бы у него и имелись такие мысли. Однако сейчас он не только поднялся до пика утренней звезды, и его сила резко возросла, он также получил контроль над пламенем Феникса, которое могло соперничать с этой силой. По этой причине он мог попытаться создать отпечаток родословной. Начнем, наблюдая за золотым пылающим солнцем в тайной комнате, Лилин глубоко вздохнул. Плотное демоническое черное пламя выходило из его ладони и формировало что-то вроде тонких нитей. Создание отпечатка родословной занимало несколько дней. Когда Гилберт и остальные снаружи магической башни уже начинали терять терпение, Лилин наконец предстал перед ними. Они ощутили, будто что-то в нем изменилось, но ни Гилберт, ни кто-либо другой не могли определить, что именно. «Я принял решение. Собирайте армию, мы начнем возвращать наши территории обратно». Лилин вышел в платиновой мантии и белых перчатках. Его темперамент сверкал достоинством, и, услышав его слова, некоторые из чернокнижников начали его подбадривать. Они уже очень давно ждали наступления этого дня. Показавшись и успокоив сердца людей, Лилин отослал всех по делам и снял перчатки. Глядя на тыльную сторону ладони, он не мог скрыть экстаза в своих глазах. Сложные руны в виде солнца находились на тыльных сторонах ладони его рук. Самый внешний слой содержался в виде кольца черного пламени, словно запечатывал силу солнца в его руках. Благодаря поддержке и чипа и подавлению пламенем Феникса, я наконец сумел сформировать отпечаток крови с родословной ребенка солнца. Лилин очень много внимания уделял отпечаткам родословных. Через некоторое время он глубоко вдохнул и снова надел перчатки. Я не ожидал, что крови хватит для формирования двух отпечатков. Я даже ощущаю, что огненное перо питает эти отпечатки и каким-то образом меняет их. Кажется, она что-то в них изменила и, мне кажется, что маг сияющей луны не сможет противостоять этой атаке. Огненное перо Лилина и родословное ребенка солнца имели какую-то связь друг с другом, а сила отпечатков на его ладонях питалась и усиливалась. И Чит подсчитал, что каждый из этих двух отпечатков мог произвести атаку, подобную атаке настоящего ребенка солнца 6 ранга. С такой убийственной техникой, Лилин теперь имел сильную уверенность в ведении этой войны. Город Зеленого Пламени. Эта крепость выступала своего рода мостом между союзными армиями и светящимися топями, а также являлась стратегическим регионом для клана Ураборос. Поскольку Небесный Легион занял это место, то эта крепость находилась в руках союзных войск. Даже простые люди принимали этот факт. Постепенно, спустя несколько лет, крепость уже оправилась от пожаров войны и начала демонстрировать признаки процветания. Независимо от того, какая организация магов ими управляет, обычно никто не вредит обычным людям. Поэтому их лояльности не гарантируется. Они примут любого лидера, или же мне следует сказать, что тем самым эти люди с низким социальным статусом проявляют инстинкты выживания. Лилин и несколько других чернокнижников утренней звезды парили в воздухе над городом Зеленого Пламени. Увидев процветающий город, они мало что могли сказать. Клан Ураборос занимал этот город более 100 лет, и они никак не ожидали, что эти люди отреагируют подобным образом. Мы никогда не интересовались этим городом. Естественно, что они сумели организовать поставку провизии и материалов, а также приток свежей крови, слегка покрасневший Гилберт объяснял остальным. Ну что ж, по крайней мере мы не будем испытывать смущения, если снова вернем их к войне, ухмыльнулась Эмма с полностью покрасневшими глазами. Новости о том, что союзные войска напали на ее клан Ураборос сразу же, как они пропали, сильно разозлили ее. Ее гнев, чернокнижницы утренней звезды, мог быть ослаблен лишь чужой кровью. Если ты не хочешь делать шаг, то его сделаю я. Эмма наблюдала за Лилином и другими приглашенными чернокнижниками, холодно усмехаясь. Полы ее платья начали развиваться. Древний огненный эльф, пожалуйста, послушай мой указ и спустись в этот мир, превратившись в огненный дождь. Эмма громко произнесла заклинание, и из ее тела, словно из черной дыры, хлынули энергетические частицы. Бесконечные стихийные волны сформировали бушующие цунами. В небе начало образовываться скопление красного цвета и постепенно превращаться в слой плотных пылающих облаков. Заклинание 4-го ранга, падение небесного пламени. Огромное количество пламени, подобно метеору, понеслось вниз, оставляя за собой огненные хвосты, быстро приближаясь к городу Зеленого Пламени. Вскоре послышались последовательные друг за другом взрывы, и посреди города начало появляться большое количество черного пламени. Вражеская атака. Эти энергетические колебания. Маг утренней звезды. Посреди резиденции главы города закричали часовые и с неверием взирали на данные, выскочившие на экранах. В то же самое время он накрыл голову руками, закрыл глаза и начал молиться. «Великий Господь, война между магами утренней звезды снова началась». Он знал, насколько разрушительной мощью обладали маги утренней звезды. Если город Зеленого Пламени станет полем битвы, то ни один из низкоранговых магов вроде него не сможет уйти из него живым. Простые небрежно выпущенные заклинания и большое количество энергетического излучения могли с легкостью перечеркнуть их жизни. «Дерьмо, запускайте дирижабли». Помолившись, этот часовой вспомнил что-то, и его выражение лица резко изменилось. Он резко активировал тайный отпечаток в своих руках. «Здравствуйте, это база дирижаблей, это резиденция главы города. Предупреждение мага четвертого ранга. Повторяю, предупреждение мага четвертого ранга. На нас напал маг утренней звезды. Независимо от того, сколько он кричал, ответа не поступало. Зная, что дела были плохи, он выбежал из комнаты наблюдения и тут же увидел дождь из пламени. Мощные звуки взрывов означали, что база дирижаблей рядом с городом также оказалась посреди моря пламени. Уже слишком поздно. Часовой горько рассмеялся и готовился покинуть город. Грохот. Горячее метеоритное пламя упало с неба и забушевало вокруг него, яростно сжигая его дотла. Внимание! Внимание! Энергия барьера поглощена. Невозможно поддерживать уровень энергии для защиты. Пронзительные звуки сирены слышали в каждом уголке базы. Повсюду бегали паникующие маги и обслуживающий персонал. Вся внутренняя часть базы погрузилась в хаос. Периодически несколько кораблей взлетало, но вскоре их безжалостно ударяли об землю черные руки, вызывая громкие взрывы посреди базы. Половина этих дирижаблей неплоха, но жаль, что они бесполезны для меня. Лилин вздохнул, но его руки не переставали двигаться. Большие черные фигуры кимоинских змей проносились в воздухе, все время безжалостно поглощая жизни врагов. Все враги, оказывающиеся в непосредственной близости от этих фигур, ощущали, как их жизненная сила вытягивается, и они постепенно превращаются в высушенные трупы. В их телах не оставалось и капли влаги. Клан Ураборос не мог справиться с таким большим количеством дирижаблей, а достичь послевоенных договоренностей также вызывало проблемы. Лилин не хотел спорить на эту тему с другими магами утренней звезды, поэтому решил попросту уничтожить корабли. Стой! Такие необузданные действия, естественно, вызвали бурную реакцию от других магов. Полыхнула вспышка синего света, и перед Лилином предстал молодой маг. От тела этого мага также исходили колебания, принадлежавшие магу утренней звезды. В его глазах плескалась ярость. Однако, увидев Лилина, Пола и других шестерых чернокнижников, его глаза сжались, и в них возник страх. «Герцог Ферли, вы планируете нарушить мирный договор?» Лилин узнал этого мага. Он был одним из магов, осаждающих клан Ураборос, а также лидером одной из организаций, зависевший от молнии Юпитера. Естественно, что для нынешнего Лилина он оставался таким же слабым, как и муравей. Мирный договор, ХМФ, тогда мы заключили лишь временное перемирие. Эмма шагнула вперед, и сгустки в форме змеи начали падать в сторону города зеленого пламени. Бам! Сгустки начали цепляться за тело мага, а на его лице возник страх, поскольку его тело начало покрываться бородавками. Бум! Бум! Бум! Через несколько секунд эти бородавки начали раскрываться, а из них полилось еще больше странных сгустков. За короткий промежуток времени весь город наполнился криками боли. «Ты!» — маг утренней звезды воскликнул, но не поднимал своих рук. Перед ним стояло шесть чернокнижников утренней звезды. Что он мог вообще сделать? Следовательно, он мог лишь с ненавистью смотреть на Эмму. «Его высочество из молнии Юпитера не отпустит вас. Я буду ждать». Лилин лишь усмехнулся и пошел дальше. Разумеется, в глазах посторонних он казался безумцем. Даже с поддержкой в виде двух герцогов клана Ураборос и союзом чернокнижников, только наивный полагал, что они смогли бы справиться с магом Сияющей Луны. Этот маг утренней звезды начал хихикать, но вдруг понял, что что-то не так. Среди них, Лилин лишь недавно продвинутый чернокнижник утренней звезды. Это ожидаемо, что он не осознает разрыва между ними, но разве Гилберт и остальные не знакомы с мощью мага Сияющей Луны? Почему они настолько расслаблены?